Часть первая. Глава первая. «Прошу разрешения, Григорий Борисович». Сухощавый седовласый мужчина приоткрыл дверь в кабинет своего непосредственного начальника, вошел и замер у входа. Несмотря на то, что он закончил службу в звании контр-адмирал, ему ни единого разу не приходилось выводить в моря и океаны линкоры и авианосцы, а знакомство с водной стихией ограничивалось отдыхом на море. Дело в том, что он был адмиралом главного разведывательного управления, куда попал юным лейтенантом сразу по окончании военно-морского училища и долгих 30 лет украшал его собой. За эти годы он перевидал столько жизненных бурь и штормов, попадал в такие передряги и столько рифов преодолел, что хватило бы на дюжину Нельсонов, однако остался жив, здоров и бодр. Военно-морские словечки и строевую выправку он использовал исключительно в разговорах со своим непосредственным начальником, совершенно искренне считающим своего зама старым пердуном и законченным солдафоном. «Заходи, Степаныч!» Молодой, слегка за тридцатник человек в стильном костюме от Армани, темно-серого цвета и модных очках в титановой оправе, чем-то отдаленно напоминающий раннего Ходорковского, отработанным движением кисти проводил в укрепленное на стене баскетбольное кольцо оранжевый мячик. «Есть, попал!» «Проходи, располагайся, да, мячик прихвати». Человек, названный Степанычем, кряхтя поднял закатившийся под стол мяч и вернул его владельцу, после чего устроился на стуле поближе к дорогому руководителю. Тот взвесил на ладони любимую игрушку, столь модную среди топ-менеджеров на Западе, прицелился было в кольцо по новой, но потом передумал и, со вздохом отложив спортинвентарь в сторону, распорядился: «Докладывай». Степаныч открыл кожаную папку и достал из нее несколько сколотых листов бумаги. «Кондратьев Станислав Александрович, 1964 года рождения. Принят на службу в ГРУ в 1983 году, уволен в 2003 в звании подполковника». «Пенсионер, значит?» «Совершенно верно». «Продолжай». «Слушаюсь. Итак, прошел подготовку по программе «Притворщик». Провел около 17 операций, и это только в одиночку. Награжден 12 боевыми орденами. Короче, вооружен и очень опасен, да?» «Он действительно может быть очень опасен при необходимости». «Обожаю эти сказки народов мира. Ну, продолжай. Что это, кстати, за программа такая? Что-то не слышал». «Уникальная программа. Сейчас ее уже закрыли. К участию в ней в свое время отбирались наиболее перспективные оперативные сотрудники ГРУ, обладающие способностями к лицедейству и перевоплощению. По окончании подготовки человек приобретал навыки абсолютно достоверного вхождения практически в любой образ и быстрой смены, так сказать, амплуа. То есть он умел совершенно органически вписаться в любую этническую, профессиональную или социальную группу и не выглядеть в ней чужеродным, и многое другое. Кондратьев был одним из лучших. Его оперативный псевдоним — Скоморох». «Почему Скоморох?» «Пошутить любил». «Понятно. Ну и какие такие подвиги совершил этот ваш Скоморох?» «Когда в конце 2001 года его задержали спецслужбы одной из стран Южной Европы...» «Попался, значит. Его сдали». «Кто?» «Если бы я знал. Местный суд отмерил ему 12 лет. В течение полутора лет он притворялся сломленным и запуганным. Весь день сидел сиднем в своей одиночке, уставившись в стену. Языка страны по официальной версии не знал. Его допрашивали с переводчиком». «И он всех сдал, конечно же». «А вот и нет. Просто нес какую-то ахинею и все время плакал. И таким образом полтора года он провел тише воды и ниже травы. А в один прекрасный день в тюрьму приехал министр внутренних дел поздравлять руководство и личный состав этого заведения с 70-летним юбилеем его работы. Не знаю уж как, но Скоморох умудрился заманить в свою камеру надзирателя, обездвижил его, переоделся в его форму и притворился надзирателем. Потом он как-то уговорил отставшего от общей группы одного из помощников министра заглянуть в камеру с самым настоящим шпионом внутри, после чего притворился личным помощником министра. В этом обличии он и покинул тюрьму, утверждая, что едет за портфелем с орденами, забытым шефом у себя в кабинете. Выбравшись оттуда, он тут же снял немалую сумму со счета бедного чиновника по его карточке, сменил одежду в первой же попавшейся лавке и дальнейшую суету и мелькание патрульных машин наблюдал из уличного кафе неподалеку от тюрьмы. Однако же нервы у парня. Что было дальше? Дальше он вернулся в Россию и уволился со службы. А разобраться с теми, кто его подставил, он не пробовал? Как раз в то время по подозрению в шпионаже был отдан под суд один из наших генералов, однако его оправдали за недостаточностью улик. Генерал вскоре покинул страну, и через какое-то очень непродолжительное время его нашли мертвым в Испании на собственной вилле. Без каких-либо следов насильственной смерти, кстати. Отомстил, значит. Точно сказать не могу. В это самое время Кондратьев поправлял здоровье в пансионате на Байкале, и его алиби не вызвало ни у кого сомнений. Да и никто особо этим делом не занимался. Значит, парень зло помнит. Это хорошо. Где он сейчас? В Иваново. В Ткачихе подался. Живет он на что? Мы навели справки. В настоящее время он пишет тексты для эстрады. Помните эту хохму в аншлаге? Я аншлагом не интересуюсь. Ладно, пора посмотреть, что это за скоморох. Вызывайте. Он может отказаться. А кто его будет спрашивать?